Глава 14. Под выцветшим щитом небес воссел на вороном коне, весь в черном. Волос седые пряди вьются из-под шлема. Не знает он, откуда появился, лишь видит, что попал в середину пустоты, и цель скитаний, вероятно, близко. Оттенком борода его, как талый снег, но льдинки глаз вовеки не растают. Скакун недвижно замер и не дышит, как и седок. Лишь ветер воет глухо, кольчуги ржавой гладит чешую. Нет, он не шевельнется от того, что всадник слева подскакал, и всадник справа, и мертвых лошадей они остановили. Глазами мертвыми спокойно смотрят, как будто он их давний командир. Земля под ними жизни лишена, а в душах пепел служит панихиду, печалям, горестям, обидам прошлых лет. Но все минуло, лошади недвижны, и вправо он взглянул, и зубы сжал, единственного глаза взор узнав, хотя и смутно, на хмурую улыбку отвечая, вопросил. «Итак, нас ждут, капрал?» «Посчитаны, разбили лагерь на равнине. Ведь этого желали вы, сержант?» Плечами он пожал и на другого поглядел. «Цвета я знаю, сэр, но вас впервые вижу. Чернобородый воин, крепок, как базальт, в доспехах, что лишь силачу подвластны, наморщил лоб. Ну что ж, тогда услышьте, пред вами серый меч Брухалиан». Земля под троицей загрохотала мерно, как будто пробудилось чье-то сердце, и эхо отразилось от щита небес стальными отзвуками битвы, что грядет. «Итак, мостожоги опять стремятся в бой. Брухалиан сказал, и серые мечи, и названный капралом, он рожден, чтоб снова умереть и лечь новым мостом между нами, славный сир. И лошадей бездушных развернув, направились они на смотр туманных полчищ, чтоб с боем по своим пройти следам, вернуться в мир, забытое постичь. И над лугами, что от века не цвели над кровью, что давно впитались в почву искар Джарак, похищенной птицы прозван, сидит на вороном коне, став полководцем вновь. Меч и щит. Рыбак Кельтат. Блаженство согретого солнцем пляжа на далеком островке быстро утомило людей, привыкших к лишениям и приключениям. Чем меньше остров, тем скорее приедается. Так решил остряк, в 30-й раз обогнув белую кромку берега и начав восхищаться следами своих ног, особенно когда они причудливым узором пересекали следы предыдущие. Он утомился, отупел, так что ему не сразу пришло в голову остановиться и обернуться, узнать, кто идет сзади. Мастер Квел, потный и сопящий, сражался с мягким песком. Наверное, так он сражался всю свою жизнь, вымучивая шаг за шагом. Одна сторона его тела, лицо, шея, предплечье и лодыжка обгорела. Вот он результат сна в непродуманной позе. Он уже давно брел за остряком, о чем можно было судить по следам, описавшим полный круг. Неразумнее ли было просто крикнуть, привлечь его внимание? Если бы остряк не заметил чужие следы на своих собственных, они могли бы шагать целый день. Один в преследовании, другой попросту двигаясь с недоступной второму скоростью. «Всего лишь крикнуть», — сказал он, когда маг подошел ближе. «Я не хотел привлечь ненужное внимание к нашим особам». «Звучит как-то странно». «Мне нужно пописать». «Ну, не могу. Вернее, могу, но время от времени. Обычно как раз тогда, когда забываюсь». «А, целитель мог бы». «Да-да, знаю, забудем. Послушай». «Мастер Квел», — сказал остряк, — «это не лучший способ избегать ненужного внимания. Остальные сидят в тени повозки и уже давно следят за нами, по крайней мере, за мной. Братья Валуны машут руками всякий раз, когда прохожу мимо». Оба подняли головы. Действительно, Джула и Амба помахали руками. Мастер Квел провел рукой по двуцветному опухшему лицу. «Мне нужно сопровождение». «Для чего? Куда?» «Назад во владение мертвых. Нет, не в карете. Только мы с тобой, остряк. Нужно понять, что там творится. Нужно просто проскользнуть. Быстро оглядеться и назад». «И тогда?» Брови Квела взлетели. «Тогда? Ну, мы, разумеется, продолжим путь». «Вы хотите, чтобы я сопровождал вас в королевство Худа? В каком качестве? Телохранителя?» Маг ощетинился. «Соглашение долевого участия, тобой подписанное, предусматривает выполнение отдельных поручений по усмотрению навигатора». Остряк пожал плечами. «Я всего лишь гадаю, мастер Квел, в каком качестве могу понадобиться, учитывая, что владения Худа кишат массами гнусных обезумевших трупов?» «Я же сказал, мы пройдем по-тихому». «Может, спросим прихваченного пассажира?» «Как? Он еще здесь?» «Под пальмами». «Под пальмами? Только мертвец может быть таким глупцом. Ладно, давай посмотрим, что получится, но все же мне нужно увидеть вещи своими глазами». Остальная команда и Маппо следили, как они подходят к тени двух пальм и останавливаются нервно перед иссохшим тощим мертвецом. Он складывал орехи в пирамиды, словно снаряды для катапульты. Неупокоенный работал, не обращая внимания на гостей. Еще один орех тяжело плюхнулся на песок, заставив Остряка и Квела вздрогнуть. «Ты!» — начал Квел. Мертвое лицо вгляделось с дырами глазниц. «Вам нравится? Порядок. Люблю порядок». «Рад за тебя!» — пробормотал Квел. «Давно ли ты мертв?» «Долог ли стержневой корень?» «Что? Ну, покажи мне его, и я догадаюсь». «Он в три раза длиннее верхней части, по крайней мере, у куста Дереки. Верно ли соотношение для иных растений? Может, изучить?» «Нет, то есть потом. Слушай, ты маршировал со всеми прочими обитателями королевства Худа. Куда? Куда вы все шли? Или откуда? Не сам ли Худ вас призвал? Он стал командиром армии мертвецов?» «Худ никогда не командует». «Я так и думал, но...» «Но теперь командует». Глаза Квела выпучились. «Теперь?» «Насколько широко небо, насколько глубок океан. Я думаю об этом все время». Остряк заметил, что мастер разевает рот, подобно выброшенной на берег рыбе, и вмешался. «Как вас звали при жизни, сэр?» «Имя? Не помню. Не помню, как жил. Но имя должно было быть. Мое имя — картограф». «Звучит скорее как профессия». Труп почесал лоб, отшелушивая слои кожи. «Точно. Необычайное совпадение. О чем думали родители?» «Похоже, вы спутали. Может, вы были картографом, обученным делать карты и прочее». «Разве не мудро назвать меня так? Умные у меня родители». «Что Худ приказал вам, картограф?» «Ну, сказал, приди, и все. Такая команда не порождает смущения и не требует толкования. Простая команда. Думаю, ее даже собаки понимают. Собаки и акулы. На берегу я нашел 17 видов моллюсков. Доказательство, что мир круглый». Еще один орех упал на песок. «Мы тревожим остров присутствием», — заявил картограф. «Деревья так рассердились, что стараются нас убить. Ну, я-то уже мертв». Он встал на ноги, роняя кусочки плоти, стряхнул с рук песок и кожу. «Можем идти?» «Да», — ответил мастер Квел, хотя глаза его все еще были малость безумными. «Мы отправляемся назад во владение Худа и будем рады захватить тебя». «О нет, я назад не пойду. Еще не время». «Пойдешь, как раз самое время». «Нет, не пойду, ибо еще не время. Худ отдал мне второй приказ. Он сказал, уйди. И я так и сделал. Еще не время. До времени я останусь с вами». «Всякий, кто едет в экипаже, — зарычал Квел, — должен отрабатывать привилегию». «Да, я уже начинаю». Он показал рукой на гору орехов. «К бокам вашего экипажа привязаны сетки, очевидно, чтобы смогли удержаться люди. Раз нам надо пересечь воду, следует набить сетки орехами. Если кто-то свалится, то использует их как спасательное средство». Он снова неловко помахал руками. «И нужно привязать линь для притягивания». «Может сработать», — сказал Остряк. «О, боги!» — пробормотал Квел. «Ладно, я не стану спорить с мертвым. Остряк, готовь оружие. Мы уже идем». «Оружие?» «На всякий случай. А теперь кончайте проклятые разговоры». Квел создал портал в путь Худа, всего лишь узкую длинную прорезь, разошедшуюся как занавес. Из портала отдохнуло затхлым, песок взвихрился. У Острика защипало в глазах. Проходя вслед магу, он бросил взгляд назад и увидел, как Амба и Джула машут руками. Они вышли на вершину холма, одного из холмов длинной гряды. Каждый был так похож на все остальные, что могло показаться это курганы. Хотя зачем нужны курганы в стране мертвых, Остряк не мог вообразить. Простиравшуюся внизу речную долину заполнили десятки тысяч марширующих серых фигур. Рваные стяги свисали с шестов, словно ветер не мог потревожить их. Тускло блестело оружие. «Боги подлые!» — вздохнул мастер Квел. «Он собирает целое полчище!» «Похоже!» — согласился Остряк, чувствовавший себя идиотом с двумя саблями в руках, и вложил клинки в болтавшиеся у пояса ножны. «Сойдем вниз?» «Что-то не хочется!» «Правильно! Все увидели! Можно уходить, мастер Квел?» «Смотри, приближается всадник!» Конь был столь же очевидно мертвым, как и его всадник, тощим и дряхлым. Грива его вылезла клочьями. На коне, как и на седоке, были доспехи. Рваные клочья дубленой кожи плескались по ветру, пока они взбирались по склону. За спиной всадника дырявыми крыльями вился плащ. Когда он оказался близко, изо рта Острика вырвалось ругательство. «Он в маске! Это чертов Сигулех!» Он потянулся к саблям. «Божье дыхание, Остряк, не надо!» Опустить руки удалось с трудом. Кровь Остряка кипела в жилах. Внутренний зверь желал проснуться, поднять шерсть и оскалить клыки. Зверь желал бросить вызов этой вещи. Он дрожал, но не сделал и шага, когда всадник оказался на гребне, в дюжине шагов от них, натянул поводья, разворачивая коня. «Ого, здесь живые!» Заревел Сигулех, задирая голову на бок и дико хохоча. Затем он склонился в седле и покачал головой. Грязные волосы качались, словно веревки. «Ну...» — произнес он насмешливо. «Не вполне живые, хотя достаточно. Скажите, смертные, вам нравится моя армия?» «Мне да. Знаете ли вы, с чем должен вести битву командир? Вести яростнее, чем с врагом по ту сторону поля, яростнее, чем с кризисом воли и доверия к себе, с неудачной погодой, недостатками снабжения, заразой и всем прочим. Знаете ли, друзья, с чем командиру суждено вести вечную войну? Я скажу. Истинный враг – страх. Страх, осаждающий каждого солдата, даже животных, на которых они скачут». Подняв закрытую перчаткой руку, он махнул в сторону долины. «Но не такова эта армия, о нет! Страх принадлежит живым!» «Так и у тланы массов», — заметил Остряк. Во тьме за прорезями маски вроде бы что-то блеснуло. Сигулех сосредоточил внимание на Остряке. «Котенок Трича, не желаешь скрестить со мной клинки?» Тихий смех. «Да, так и у тланы массов. Можно ли удивляться, что ягуты дрогнули?» Мастер Квел откашлялся. «Сир», — начал он, — «зачем Худу такая армия? Вы начнете войну с живыми?» «Если бы», — пробурчал Сигулех, — «вам здесь не место. И если еще раз притащите сюда эту адскую телегу, я лично вас встречу. Тогда шипящий котенок Трича сможет выполнить безрассудное желание». «Ха!» Он склонился в седле. Приближались еще всадники. «Поглядите, мои овчарки!» «Я воистину благоразумен. Изрубил ли я на куски двоих нарушителей?» «Нет. Проявил сдержанность». Тут он поглядел на Квела и Остряка. «Подтвердите?» «Если не учитывать, что вы дразнили Остряка», — сказал Квел. «Я подтверждаю». «Это была шутка!» — крикнул Сигулех. «Это была угроза», — поправил Квел. Остряк был впечатлен внезапной смелостью этого человека. Сигулех склонил голову на бок, словно заново оценивая мага. «О, загоняй свой фургон куда хочешь. Поглядим, что я решу». Три всадника поднялись на холм и остановились по сторонам Сигулеха, который выглядел сейчас как побитый задира. Остряк широко раскрыл глаза и невольно сделал шаг вперед. «Токанастер?» Улыбка одноглазого солдата была сухой. «Привет, старый друг. Извини. Для этого может найтись время, но не сейчас». Остряк отступил, пораженный тоном Токанастера, холодным, почти злым. «Я не знал. Моя смерть была непростой. Воспоминания еще тревожат. Остряк, доставь своему богу весть. Уже скоро». Остряк скривился. «Слишком загадочно. Если хочешь сделать меня гонцом, придумай, что получше». Устрашающий своей безжизненностью глаз Тока смотрел в другую сторону. «Он не может», — сказал второй всадник. В лице за пластинами шлема было что-то знакомое. «Помню тебя, Скопостана. Остряк, избранный слуга Трича. Твой бог смущен, но ему придется выбирать. И скоро». Остряк пожал плечами. «Нет смысла передавать мне. Мы с Тричем вряд ли на коротке. Я никогда ничего не просил, даже не желал ничего». «Ха!» — гаркнул Сигулех, повернув лицо ко второму всаднику. «Слышал, Искарджарак? Дай-ка я его убью». «Искарджарак?» Помнится, у него было иное имя. Одна из странных кличек, принятых в малозанской армии. «Как там?» «Побереги себя для шкуродера», — спокойно ответил Искарджарак. «Шкуродер!» — заревел Сигулех, бешено разворачивая коня. «Где же он? Я забыл! Хут, ублюдок, ты заставил меня забыть! Где он?» Он посмотрел на троих всадников. «Ток знает? Или Брухалиан? Хоть кто-то скажет мне, где он прячется?» «Кто знает?» — ответил Искарджарак. «Но кое-что очевидно». «Что?» — вопросил Сигулех. «Шкуродера нет на этом холме». Сигулех вогнал шпоры в бесчувственные бока скакуна. Животное все же двинулось, подобно лавине, понесшись по склону. Брухалиан тихо засмеялся. Остряк заметил, что улыбается даже Ток, хотя тот по-прежнему не хотел встречаться с ним взглядом. Его смерть должна была быть воистину ужасной. Похоже, мир умеет давать нам лишь один ответ, лишая жизни, и преподаваемые им уроки не способны утешить душу. Такая мысль заставила его приуныть. Ощущать себя запачканным – всеобщее проклятие. Однако это проклятие становится невыносимым, если нас не ожидает очищение. Пусть не в миг смерти, но после. Остряк смотрел на двигающиеся трупы и не видел никаких признаков искупления, очищения. Только горе, стыд, сожаление и печаль, гнилостным облаком клубившиеся над мрачными фигурами. «Если гибель перенесет меня к вам, — сказал он, — то лучше бы оказаться в ином месте». Того, кого назвали Искаром Джараком, устало оперся на длинную луку семиградского седла. «Я сочувствую. Честно. Скажи, ты считаешь, что все мы заслужили покой? Неужели нет? Ты потерял всех последователей?» «Потерял». Остряк видел, что Токанастер наблюдает за ним, и взор его остер, словно грань кинжала. «Они не здесь». Остряк нахмурился. «А должны были быть, да?» Брухалиан, наконец, подал голос. «Вот именно. Мы больше не уверены». «Держитесь подальше от царства Худа», — посоветовал Ток. «Врата закрыты». Мастер Квел вздрогнул. «Закрыты? Это же смехотворно! Худ отныне прогоняет умерших!» Единственный глаз Тока не отрывался от Остряка. «Границы запечатаны для живых. Появятся дозорные, патрули. Вторжений не потерпят. Туда, куда маршируем мы, вам нельзя. Ни сегодня, ни, вероятно, никогда. Держитесь подальше, пока у вас есть шанс. Держитесь подальше!» И Остряк наконец понял, что Током владеют отвращение, ужас и до костей пронизывающий страх. Он понял, что предупреждение этого человека — отчаянный крик другу, крик существа, уже обреченного и проклятого. «Спасай себя! Сделай так, и это будет высшей ценностью! Мы же сделаем то, что должны, найдем себе войну! Проклятие, Остряк, пойми же смысл всего этого!» Квел, вероятно, уловил что-то в незримых, но яростных токах, ибо поклонился троим всадникам. «Я доставлю ваше послание всем навигаторам Тригальской торговой гильдии!» Земля как будто неловко заворочилась под подошвами Остряка. «Теперь вам лучше уходить», — сказал Брухалиан. Холм застонал. То, что Остряк сначала принял за приступ головокружения, оказалось вполне реальным землетрясением. Глаза мастера Квела широко раскрылись. Он расставил руки, сохраняя равновесие. На краю ряда холмов земля и камни полетели в небо. Из взорвавшегося кургана выкарабкивалось нечто. Жилистая шея, щелкающие челюсти, Широко распахнулись крылья. Холм трясся под ними. Трое всадников развернули коней и спускались вниз. «Квел! Еще мгновение, чтоб тебя!» Взорвался второй холм. «Действительно, могильники с мертвыми драконами! Скорее! Тихо ты!» Открытый магом портал мерцал, края колыхались, словно под ударами бури. Бока ближайшего холма развалились, огромная клиновидная голова метнулась в их направлении, сверкнули кости и отбеленная чешуя. «Квел! Иди! Я должен!» Дракон выбирался, расшвыривая землю, когти терзали почву, чудовище шло к ним. «Нет, оно идет к порталу!» Остряк схватил мастера Квела и потащил к разрыву. Маг вопил и брыкался, но все, что он пытался сказать, заглушило шипение помчавшегося на них дракона. Голова щелкнула челюстями так близко, что подхвативший Квела на руки остряк едва успел прыгнуть назад, провалившись в дыру портала. Они упали на белый песок с высоты двойного роста, тяжело шлепнувшись спутанным клубком рук и ног. Остальные закричали, когда неупокоенный дракон просунулся в разрыв, издав торжествующий рев. Голова, шея, плечи и лапы. Явилось одно крыло, расправившись подобно грязному рваному парусу. Показалось второе. Мастер Квел вопил, бешено выкрикивая слова силы. Паника сделала его голос еще тоньше обычного. Монстр выпал, словно плод жутких родов, и взвился над островом. С неба посыпались камни. Едва тонкий кончик хвоста вышел из дыры, портал закрылся. Лежавший наполовину в воде, наполовину на плотном песке, остряк следил, как тварь взлетает все выше, оставляя за собой струи праха. Дольщица Финт упала на колени рядом с ним. Она смотрела на Квела, который поднимался на ноги. На его лице застыло ошеломление. «Треклятый дурак!» — завопила она. «Почему ты не набросил на тварь упряжь? Мы уже улетели бы с поганого островка!» Остряк молча взирал на нее. «Безумно! Все они безумцы!» Никогда она не замечала в его позе подобного напряжения. Он обратился лицом к востоку, глядя на просторы обжитой равнины. Самар-Деф еще раз помешала чай, крюком сняла котелок с углей и отставила в сторонку. Метнула взгляд Карси Орлангу, однако Таблакай деловито затягивал кожаный шнурок на мокасине. В этом деле ему самым загадочным образом помогал облизывавший углы рта язык. Это казалось столь ребяческим, что Самар принялась гадать, не дразнит ли он ее, заметив, как всегда, что она тайком на него смотрит. Хавок подскакал со стороны ближайшей низины, закончив сегодняшнюю охоту. Другие лошади тревожно задвигались, когда громадный жеребец высоко задрал голову. На губах и щеках блестела кровь. «Сегодня нужно поискать воду», — сказала Самар-Деф, разливая чай. «Мы ее найдем!» — отозвался Карса, встав, чтобы проверить, плотно ли сидит мокасин. Он сунул руку в штаны, чтобы и там что-то поправить. «Проверяешь, на месте ли? Вот чай, не глотай разом!» Он принял из рук чашку. «Я знаю, что на месте!» — сказал он. «Я напоминал тебе!» «Дыханье худо!» — бросила она и застыла, ибо путник почему-то вздрогнул. Он повернулся к ним, но глаза казались затуманенными, устремленными вдаль. «Да», — сказал он, — «он что-то выплюнул». Самар-Деф нахмурилась. «Ты о чем?» Взор воина прояснился, скользнул по ней и сразу ушел в сторону. «Что-то происходит», — ответил он, подходя за чашкой, поглядел на чай и сделал глоток. «Всегда что-то происходит», — небрежно сказал Карса. «Вот почему несчастья не кончаются. Ведьма сказала, нам нужна вода. Можно пройти вон той долиной, хотя бы временно, ведь она ведет на север». «Река, ее промывшая, мертва уже тысячи лет, Таблакай. Но направление нам подходит». «Долина помнит!» Самар-Деф скорчила гримасу. Воин день ото дня становится все более загадочным, словно его покорила неоднозначность местности. Обжитая равнина на редкость неудачно названа. Это обширные просторы пустоты. Следы животных, но самих животных не видно. Единственные птицы — стервятники, что терпеливыми точками кружат и кружат в небе, но Хавок себе добычу находит. Обжитая равнина — живая тайна. Язык ее темен, он подавляет, как волна жары. Даже путнику неуютно. Самар допила чай и встала. «Думаю, эта земля проклята давным-давно». «Проклятие бессмертны», — сказал Карса и одобрительно хмыкнул. «Может, хватит?» «Что? Я говорю то, что чувствую. Проклятие не умирает. Оно вечно!» Путник сказал. «Не думаю, что это проклятие. Мы чувствуем память Земли». «Тогда это мрачная память». «Да, Самардев», — согласился путник. «Здесь жизнь претерпела неудачу. Зверей слишком мало, чтобы плодиться. Бродят изгнанники из городов и сел. Даже караванные следы, кажется, блуждают. Нет натоптанных путей, ведь источники воды редкие и непостоянны». «Может, они хотят обмануть бандитов?» «Я не заметил следов стоянок», — настаивал путник. «Полагаю, банд здесь нет». «Нужно найти воду». «Как скажешь», — сказал с раздражающей ухмылкой Карса. «Почему бы не почистить посуду, Таблакай? Удиви меня своей полезностью». Она пошла к лошади, захватив седло. Она могла бы вытащить кинжал, отварить кровь, пролить ее на сухую почву, чтобы увидеть то, что сможет увидеть. Или ей отвернуться и замкнуться в себе. Противоположные намерения вели войну. Любопытство и трепет. Бросив седло на широкий круп, приладив ремни, она подождала, пока животное успокоится. Никому не нравятся путы. Ни живым, ни, наверное, мертвым. Раньше она могла бы спросить Карсу Орланга, пусть, чтобы всего лишь найти подтверждение догадкам, но он каким-то образом избавился от сонма душ, влачившихся за спиной. В тот день, когда убил императора. Ах да, две остались. В ужасном мече. Может быть, подумала она, именно это и изменилось. Освобождение? Но разве он не начал собирать новые? Затянув подпругу, она тайком оглянулась на великана. Тот оттирал песком черную сковороду, на которой она пекла корни коленника, и устрашал неподатливую корку злобной ухмылкой. Нет, она ничего не ощущает. Он не так напряжен, как она сама. Но если она ничего не ощущает, это не значит, что ничего нет, верно? Может, он примирился с таскающимися по пятам жертвами? Такому мужчине не следует улыбаться. Не улыбаться, не смеяться. Он обречен быть вечно мрачным. Однако он слишком нагл, чтобы казаться одержимым. Наглость и раздражала, и привлекала ее одновременно. И это раздражало ее еще сильнее. «Зачем ты грызешь его?» — сказал путник, незаметно вставший рядом. Он говорил тихо. «Словно шакал грызет оленей рог. Не от голода, а скорее по привычке. Он не так сложен, как тебе кажется, Самардев». «О да, он сложен. И еще сложнее». Мужчина скривил губы и занялся своим конем. «Дитя, которое заманили во взрослый мир, но он не потерял силу, не забыл о цели. Он достаточно юн, чтобы быть самоуверенным. Он доверяет своему зрению, своим убеждениям. Он считает, будто понял суть мира». «О, когда же мир повернется и пнет ему прямиком промеж ног?» «С некоторыми этого не случается никогда». Она сверкнула глазами. «Ты говоришь, что бессмысленно бороться с несправедливостью». «Я говорю, что справедливости ожидать глупо, Самардев. В этом мире и в мире будущем». «Так что же влечет тебя, путник? Что заставляет тебя делать шаг за шагом? К какой судьбине ты стремишься?» Он затруднился с ответом, хотя она не верила, что смогла вопросом потревожить в его душе что-то болезненное. Эти мужчины облачены в надежные доспехи. Их не уязвить. Он затянул подпругу и спустил стремена. «Нас сопровождают, Самардев». «Кто, стервятники?» «Ну, и они тоже. Это великие вороны». Услышав это, она прищурилась, глядя в небо. «Уверен?» «Да, но я говорил о других». «Кто же это? И почему они не показались?» Путник вскочил на коня и натянул удила. Карса уже собрал пожитки и седлал Хавока. «У меня нет ответа на твои вопросы, Самардев. Я не могу похвастать пониманием разума гончих теней». Самар заметила, что Карса Орланг поднял голову при этих словах. но на лице его выразилось лишь простое любопытство. «Боги, он меня с ума сведет!» «Они охотятся за нами?» — поинтересовался Карса. «Нет», — ответил путник. «По крайней мере, не за мной. Уверен, что и не за нашей ведьмой». Карса сел на ягудского скакуна. «Сегодня», — провозгласил он, — «я не поскочу с вами. Вместо этого я выслежу гончих теней, ибо желаю увидеть их самолично. А если они тоже увидят меня в одиночестве, то смогут проявить свои намерения». «И к чему все это?» — спросила Самар. «Я уже имел дело с гончими. Буду рад подпустить их поближе. Пусть унюхают истину». «Не нужно», — заметил путник. «Карса Орланг, гончие сначала были моим эскортом, точнее, одна. Ее дал мне престол тени. Уверен, что ты им не интересен». Самар Дев повернулась к нему. «Почему же ты предполагал совсем иное?» Долхонец встретил ее взор. Челюсти его сжались так сильно, что заскрежетали зубы. «Ты была права, ведьма», — сказал он. «Ты знаешь этого воина куда лучше, чем я». Карса хохотнул и отъехал. Они смотрели ему в спину. Самар Дев хотелось сплюнуть. Чай вызвал горечь во рту. «Он сделает, как хочет», — пробормотала она. «Нравится это гончим или не нравится?» Путник просто кивнул. Клещик отлично знал, в какой именно день умер. В последний день битвы за плавучие Вали, когда пали четверо лучших друзей, причем каждый вдалеке от него, желавшего пожертвовать собственной жизнью ради их спасения. Тогда Андарист вышел вперед, заменив собой распавшуюся оборону, став магнитом для атакующих Тисты Эдур. Смерть мужчины, которого Клещик почитал за отца, осталась в уме словно сцена, описанная неким отстраненным хронистом подлых и позорных мгновений. Грустное лицо, полные сожаления взор. Андарист стал воплощением всех сородичей, падших до него, убитых ни за что. По крайней мере, как тогда ему казалось. Серокожие варвары жаждали трона. Возможно, они собирали подобные вещи, словно обладание рождает право. Какая разница? Глупые игры, в которых трофеи символизируют только раздутое эго игроков. В игре погибли достойные души. Когда утихло первое горе, что могло родиться после него, кроме презрения? Защищайте это, бейтесь за то, одерживайте победы ради будущих поражений. Сырая магия обугливает плоть, копья летят и с глухим стуком вонзаются в тела. Все ценное выливается на пыльные камни мостовой, и клочки травы между ними становятся еще зеленее. В тот день в нем погибли всяческие добродетели. Долг оказался враньем, преданность и честь лишились ореола святости. Они бились ни за что. Они могли бы отступить, спрятаться в развалинах храма и подождать, пока не подоспеют люди. Вначале убийцы, потом человек по имени Путник и его помощники. Путник, убивавший любого, кто имел глупость встать на его пути. Его прибытие сделало смерть Андариста и друзей Клещика бессмысленной. Как он ненавидит этого человека. Мастерство не дар, когда оно опаздывает. Он больше не верит и в правдивость. Узнать правду, услышать, как защелкиваются кандалы на лодыжках. Правда провозглашается с целью вызвать определенное действие. Разве может честный человек пойти против правды? Правда стала оружием, и защитой от него служит лишь стена лжи. Ложь, соглашательство, капитуляция, ложь самому себе – вот что важно. Идеи и символы – разменная монета, способ порабощения смелых дураков – вот в чем смысл. Он не верит и в смелость. Мы взываем к смелости ближнего, надеясь получить выгоду, заслуженную или нет, но ведь не наша кровь проливается на песок, не так ли? Да, Клещику все ясно. Добродетели восхваляют, ибо они – гарантия согласия и тупой, нерассуждающей покорности. Славим жертвы, принесенные окружающими, ведь они претендовали на нашу выгоду. Так пусть лучше получают боль и страдания. Величие патриотизма – та же чепуха. Больше он не поддастся. Никогда. И это делает его мертвым. Как все те, кому ничего не важно, он находит почти все вокруг глубоко забавным. Лицемерные комментарии, насмешливые взгляды и ужас перед истинной иронией – вот что ему остается. Скорбит ли Аномандер Рейк по брату, по Андаристу, оказавшемуся на его месте, уделяет ли мимолетную мысль своему жалкому выводку. Многие из его потомков уже мертвы или беспутствуют и жиреют на фальшивом троне, пожиная плоды последнего жертвоприношения брата. И моих двоюродных братьев, моих лучших друзей, погибших на защите ценности, столь ему дорогой, что он оставил ее гнить в заброшенном храме. Надо не забыть задать этот вопрос на долгожданной встрече. Он любил Немандра, да, он любил каждого члена их жалкого отряда, кроме Чика, разумеется. Однако Клещик не мог избавиться от тихого веселья, воображая итог злополучного их путешествия. Они хотят оказаться в безопасности. Они хотят, чтобы их погладили по головке в благодарность за верную службу. Хотят услышать, как ценны их подвиги, как ими гордятся. Клещик был уверен, что лишь он один различит блеск презрения в прищуренных глазах сына тьмы, когда тот возгласит дежурные похвалы и пошлет их отдыхать в самые тесные комнатенки самого жалкого крыла замка. Ведь Рейк непременно живет в каком-нибудь замке. «И что потом, дражайшие родичи? Будем бродить по сумрачным улицам, и новая компания постепенно разобщит нас. Станем друг для друга воспоминаниями, пыльными, едва ли стоящими ежегодной встречи в таверне с протекающей крышей, где мы будем садиться за стол и смотреть, как согнули каждого пробежавшие годы, и напиваться. Дорогие сердцу истории поблекнут и выцветут, как ветхий пергамент». Вот Десра лежит, раздвинув ноги. Внутреннее онемение таким способом не прогнать. Она хорошо это понимает, но от старых привычек не избавиться. Они просто маскируются. Нинанда каждое утро полирует оружие и доспехи. Мы видим его охраняющего неизвестно что, с глазами цвета ржавчины и патины. Араната сидит в заросшем саду. Разум ее стал подобен разуму десятилетней. Она хвастает цветочком, что вырос в тени древа. И разве не завидуем мы благословенной пустоте ее глаз? Кедавис? Ну, она составит хронику нашего отчаяния, нашей скучной отставки. Целью ее жизни станет организация тех встреч в таверне. Задача, имеющая смысл, по крайней мере для нее, хоть и приходится терпеливо сражаться против нашего вялого, упрямого равнодушия. Немандр, ах, Немандр, что ждет тебя? Однажды ночью ты достигнешь мудрости и прозрения. Ужасная, опустошающая ночь. Ты увидишь кровь на руках своих. Кровь милой и порочной Фейт, и кровь многих других, ведь мы сделали тебя жертвой, провозгласив вожаком. И той ночью, друг, ты поймешь, что все было впустую, и возьмешь свою жизнь. Башня, подоконник, полет вниз во тьме, иллюстрация поэтического образа тщеты. Себя Клещик в воображенном будущем не находил. Он не думал, что завершит путешествие, не был уверен, что его ждут. Хронист, записавший сцены прошлого, уже записал и сцены грядущего. Одни и те же буквы, выведенные содержимостью провидца, удушаемого собственной слепотой. Одно ясно. Никогда больше он не позволит использовать его добродетели, даже те жалкие, что еще остались. Это неразменная монета, не вещь, измеряемая весом золота, каменьев, собственностью или силой. «Ублюдки всего этого желающие, потейте сами, добивайтесь сами, истекайте своей кровью. Возьмите меня как нож, и я обернусь в руках ваших. Обещаю». «Улыбаешься?» — заметил Немандр. «Я рад видеть тебя живым и веселым». Клещик покосился на него. Наследием бастиона оставались пятна крови, соли на одежде и мокасинах. Никто не потрудился очистить вещи, так всем хотелось поскорее покинуть город. Но в Немандре что-то изменилось. Только ли ужасы Саманки Лика и алтаря умирающего бога сделали это? Чувство собственной значимости претерпело свежее унижение. Его растоптали, как молодой росток. Сколько раз, гадал Клещик, нужно Немандру пережить подобное, чтобы яд подточил самые основы, извратив природу этого мужчины. Видение ожидающего Немандра конца предполагало остатки святости духа, чего-то редкостного и драгоценного, дающего возможность покончить с собой. Если он уже мертв, если он стал мерзавцем, судьба Немандра воистину непостижима. Обрел ли он новые амбиции? Пробудился ли яд цинизма в измученной душе? Это может изменить все. Он может стать тем, за кем я захочу пойти. Да, вниз по кривой дорожке, ну и что? Пусть отныне другие страдают ради нашей выгоды. Хоть какая-то перемена. Утопим их в грязи. Поглядим, понравится ли им такое милое обращение. Достаточно ли он тверд, чтобы сыграть в такую игру? Достаточно ли я тверд, чтобы воспользоваться им?» Они нашли коня для Чика, но оставили и повозку, по крайней мере, на время пути по берегу умирающего соляного озера. Нинанда снова сел на место кучера. В одной руке вожжи, в другой кнут. Араната свесила ноги с заднего борта и уставилась на выщербленные зубы, силуэт уходящего за окоем, колыхающегося в волнах жара бастиона. Десра отдыхает на дне телеги, храпит среди фляг с водой и сушеных продуктов. Кедавис едет справа, отъехав на 30 шагов. Лошадь с трудом поднимается по усыпанному плавником берегу. Чик скакал далеко впереди, подчеркивая свое нетерпение. Он не проявил особого интереса к рассказам об их деяниях со дня потери сознания в деревне. Он отказывался объяснять свою неудачу, несмотря на все их намеки, хотя очевидно было, что загадочное событие оставило в памяти тревожный провал. Он стал еще более уклончивым, чем раньше, если это вообще возможно. Клещик уже не раз замечал во взгляде воина подозрение. Он словно думал, что они составили заговор и что-то украли у него. Недоверие клещика к ублюдку лишь усилилось. Ненавидеть Чика нетрудно, на самом деле до абсурда легко, но эмоции могут затруднить понимание воина с вечно крутящейся цепочкой. Теперь он видел в Чике одного из тех, что гораздо использовать чужие добродетели, обеспечивать чужими руками сугубо личные победы. Если полдюжины желторотых юнцов лягут трупами за спиной, стоит ли горевать? Он не мог не заметить, что они покрыты пятнами крови. Не мог не заметить зазубрины и царапины на клинках, когда на нечастых привалах они точили оружие, как и вмятины на доспехах. Пусть он очнулся слабым и отупелым, но не увидеть десятки трупов, всю устроенную ими бойню, тоже не мог. И все-таки Чик не считал, что они достойны лишнего взгляда, разве что подозрительного. Подозрения медленно перерастают в паранойю, и к чему это может привести? Что он сделает со мной? Да, еще один страх, хотя я уже умер. Нужно отыскать путь через горы, заявил Немандр, прищурившись и глядя вперед. Чик назвал их Божьей тропой. Наш благодарный друг – неиссякаемый источник удивительных знаний. Благодарный? А, понимаю. Ну, он просто не в духе, не так ли? Слишком занят, пляшет пауком укушенный. Добра от рассказов не будет, сказал Немандр. Для закрывшегося в себе слова тоньше паутины их так легко отмести. «Можно было наврать!» Немандр поглядел на него, подняв брови. Клещик ухмыльнулся. «Дикие сказки о безумных, одержимых богом фанатиках, решивших залить мир собственной кровью, а нас, ступивших на райскую тропу только чтобы узнать, в раю нам не рады, а встреча с богом-дурачком, не понимающим, что марионеток следует делать из поклонников, а не из себя самого, поведать об отравленном вине, которое есть кровь, о кровавом вине и винной крови. Ага, не забыть бы еще о славной резне, невероятном наборе точных выпадов и умелых взмахов, о крайней неудачливости противника. Хватит, клещик, прошу. Почему ты так стараешься избавить его?» Немандр не сводил взора с далеких гор. «Араната говорит, он нужен, просто необходим». «Для чего? И откуда ей-то знать?» «Хотел бы я ответить, клещик». «Мне кажется, я утопаю в крови». Немандр кивнул. «И мне. Чувствую то же самое. Думаю, все мы. Не думаю, что Аномандр Рейк спешит бросить веревку утопающим». «Наверное, не спешит». «Какое мудрое допущение», — подумал клещик. «Он страшится не напрасно. Вожак изменился. Он видит с полной ясностью. Если так, куда делось отчаяние? Не понимаю». «Это подобно», — продолжал Немандр, — «гибели изнутри. Вот на что это похоже». «Не говори так, братец, не надо». «Почему?» «Лишь одному из нас дано чувствовать себя так. Лишь одному. Я был первым, чтоб тебя. Это мое!» Он грубо засмеялся. «Ха, честно, ни почему. Никаких причин». «Ты стал странным, клещик. Сам-то замечаешь?» Он пожал плечами. «Думаю, Немандр, нам пора смыть кровь». Они ехали через выцветшую соляную пустошь. День становился все жарче. Прямо под полом Терандаи, под пылающим черным солнцем, в скале выдолблена большая комната. Когда Аномандру Рейку, владыке Черного Коралла и сыну тьмы, надоедают виды с крепостной башни и прочих возвышенных точек, он спускается во чрево горы, туда, где тьма царит невозбранно. Такие моменты случались редко, и еще реже владыка вызывал Энда Стасилана навстречу в подземной каверне. Ноги Костеляна все еще болели после долгого путешествия к городу. Он шагал по крутым вьющимся ступеням, пока, наконец, не достиг основания. Вход закрывали огромные двери, украшенные чешуйчатым рисунком, напоминающим шкуру дракона. Черная, как деготь, поверхность была практически невидимой для слабых глаз Силана, хотя краешки чешуи тускло поблескивали. Когда он протянул руку, то чуть не упал, не сразу найдя серебряную ручку. Прохладный воздух овеял его, когда створка двери открылась. Запах грубого камня, кисловатый и волглый, стук водяных капель. Он увидел владыку, стоящего почти в центре комнаты, там, где из пола торчал подобный сталагмиту обелиск. Базальтовый столб был сделан квадратным в основании и сужающимся кверху, до высоты двух ростов Анди. На той стороне, у которой встал Рейк, имелось углубление в форме меча, обычно носимого им за спиной. «Нечасто», — сказал Аномандр подошедшему Эндесту, — «чувствую я потребность избавиться от ноши Драгнипура». «Владыка!» Костелян смотрел, как Аномандр снимает ужасный меч и помещает в углубление. Обелиск тут же покрылся росой. Крупные блестящие капли усеяли гладкий камень и начали стекать к основанию. Под ногами раздался звук, подобный грому. Эндест Силан вздохнул и оперся на трость. «Камень, мой владыка, не может долго выдерживать такое бремя. А вы можете. Сколь немногие замечают это, понимают это». «Еще несколько мгновений», — пробормотал Рейк. «Владыка, это не упрек». Мимолетная улыбка. «Нет, это упрек, старый друг. И мудрый упрек. Камень знает свой вес, знает границы своего терпения. Будь уверен, я не стану злоупотреблять его великодушием». Эндест Силан огляделся, наслаждаясь тьмой, столь чистой, столь совершенной. «Почти такая же, какую мы изведали в Харкинасе, до того, как она обняла свет, до того, как рожденные из пепла встали, подняли мечи. Скабандарии, Илгастренд, Хелит-Бехан, Эстфала с мечтою о мире, Кагемендро Тулас, отсеченный, о мире не мечтавший». «Я отослал Спиннока Дюрава». «Да, слышал. Владыка, я не смогу». «Боюсь, Эндест, выбора у тебя нет». «Верховная жрица...» «Понимает и сделает все, что в ее силах». «Так давно началось. Владыка, ваше терпение посрамит терпение богов». «Нет причины достаточно весомой, чтобы она вдохнула жизнь в наш народ, не так ли? Нас победила не история, хотя многие думают именно так. Уроки тщеты могут быть выучены любым имеющим разум существом. Да, любой триумф пуст, любая слава эфемерна. Но все это не причина для увядания духа. Для повреждения может быть... Но дорога, по которой мы сошли вниз, проложена гораздо выше подобных пустяков. Ты понимаешь, Эндест?» «Думаю, да, владыка». «Нас убили компромиссы. Нет, ни приход света, ни явление тени. Эти события были неизбежны. Они были необходимы по природе своей». «Да». «Тот день, в который мы согласились с ее уходом, стал днем, в который мы сами перерезали себе горло». Аномандр Рейк помолчал. «Мы древний и упорный народ». Он встал лицом к Эндесту Силану. «Видишь, как долго мы истекали кровью». «Кроме вашего беспутного триумвирата был еще и выводок Оссерка, Менандоры, последовавшие за ней смешение кровей, Шелтан-Алор, Сукул-Анхаду, Бревис-Дреда, остальные, что были вовне. О, как они наблюдали, удивляясь, хмуря брови, сердясь. Драконус, ты думал найти ответ на все. Ты ошибся. Ты ошибся?» Он понял, что смотрит на Драгнипур, улавливая слабое эхо скрипа колес, приглушенных воплей страдания и, да, шипение бури хаоса, что все ближе и ближе. «Без крови драконов», — продолжила Намандер Рейк. «Мы все стали бы прахом, развеянным ветрами, что несутся между звезд. Да, многие видят это иначе, но хладный жар, внезапно вскипающий в наших жилах, ярящий умы, хаос Эндест, дал нам силы и упорство, бесстрашие перед изменениями, способность принять неведомое и незримое. Вот почему вы решили идти за нами, решили каждый в свое время и в своем месте». «Хаос внутри вас, да. Огонь на мысу, маяк, пронизавший вязкую энтропию, которую мы видели вокруг. Но сколь немногие из вас оказались достойными упований. Сколь немногие, владыка. Их было все меньше с каждым поколением, и теперь вы остались практически один». По лицу его струились слезы, капая, как роса с грани обелиска, как роса со стен пещеры. «Достойным был лишь один. Лишь один». «Ты найдешь в себе силы, Эндест Силан, я не сомневаюсь». «Да, владыка». «Как и я». С этими словами сын тьмы протянул руку и вернул себе Драгнипур, привычным движением забросил в ножны за спиной. Поглядел на Эндеста и улыбнулся, словно вес, принятый им, не способен опустить на колени любого другого, любых богов, властителей, гордых и надменных. Все пали бы на колени. А ноги Рейка не подогнулись, даже не дрожат. Он стоит высокий, с гордой осанкой, и посланная Эндесту Силану улыбка означает уверенность в своем предназначении, молчаливую и неоспоримую. Эндест ощутил трепет, сердце подпрыгнуло в груди, пытаясь вырваться. И тогда владыка подошел ближе и рукой стер влагу с его щек. Он все еще видел ее, танцующую снаружи, среди пыльных смерчей и выступов, покрытого инеем камня, в лучах обжигающего солнца и среди туманных полос снегопада. Кровь еще текла из его раны, казалось, ей никогда не остановиться. Багряный поток берет начало в некой вечной реке, и кровь принадлежит не ему уже, а стоящему рядом Богу. Идея странная, но он сердцем ощутил ее истинность, хотя и не решился спросить Искупителя, побоялся услышать подтверждение из уст Бога. Обезумевшая погода бесновалась на равнине, но она двигалась без усилий, круг за кругом, туда и сюда, но не приближаясь, не приходя за ним снова. «Чего она ждет?» — спросил он. «Ей должно быть ясно, что следующей стычки я не смогу пережить». «Она пришла бы, если бы смогла». «И что держит ее?» «Раны должны исцелиться, память о боли ослабеть». Сир Домин потер грязное лицо. Недавно их окатил бурый дождь, но сейчас его занавес сместился в сторону долины. «Иногда, — сказал Искупитель, — вещи сочатся». Сир Домин хмыкнул, спросив, «Откуда влага?» «Это жизнь и тланы массов. Столь многое высвобождено, столь многое было забыто и прожито заново. Там были горести, там была и слава». Он не видел того мгновения. Колено преклонения тланы массов. Такое трудно вообразить, но он все равно вздрагивал, едва подумав. Мгновение, способное потрясти любую веру. Миг, в который мир изумленно вздохнул и затаил дыхание. «Ты знал, чего ожидать?» «Они посрамили меня», — сказал Искупитель. «А я думаю, это ты посрамил их, Итковиан. Да, ты тогда был смертным, всего лишь смертным. Нет, это они онемели, наполнившись восторгом и обожанием. Не знаю, как я это понял, но я это понял. Вещи сочатся». «Безумная погода пришла из воспоминаний и массов. Ты не можешь призвать их, построить рядами? Ты не думаешь, что они примут это с радостью, как способ отплатить за благодеяние? Искупитель, призови духи тланы массов, и эта подлая женщина никогда не дотянется до тебя». «Не могу, не хочу. Да, они приняли бы такую идею, взаимный расчет, но мне не нужно. Что я дал, дал свободно, в дар, не ради обмена». В конце концов, они вынудили меня к обмену, но это была такая безделица, или я ослабел так сильно, что не смог сопротивляться». «Если тебе не нужно служение, — сказал сир Домин, — то чего ты хочешь от меня?» «Ты свободен выбирать. Защити меня или отойди и позволь мне пасть. Вот так выбор. Верно, мы мало что можем выбирать. Я отослал бы тебя назад, но твое тело уже не послушается. Оно лежит на куче мусора за лагерем. Стервятники успели полакомиться, ведь оно не отравлено, в отличие от прочих. Сир Домин поморщился и снова посмотрел на танцующую на равнине верховную жрицу. «Спасибо за мрачные подробности. Если я отойду и буду смотреть, как тебя убивают, что останется со мной, с моим духом?» «Не знаю. Если еще смогу, буду скорбеть о тебе, как скорблю обо всех оказавшихся внутри меня». Сир Домин медленно обернулся и смерил Бога взглядом. «Если она схватит тебя, все атланы массы будут беспомощны. Сдадутся. Все, кто внутри меня, сдадутся. Вот и стой тут, в стороне!» «Сир Домин, Сегда Травас, ты не отвечаешь за их судьбы, как я. Это моя ошибка. Я не стану судить строго, если ты сбежишь». «Что за ошибка?» «Я беспомощен. Ты ощутил это с самого начала, когда пришел на курган и склонился, одарив меня компанией. Я лишен судейского дара. Мои объятия открыты всем». «Так изменись, чтоб тебя!» «Пытаюсь». Сир Домин сверкнул глазами на Бога, предложившего в ответ слабую улыбку. Еще миг, и сир Домин зашипел, отскочив. «Ты просишь об этом меня? С ума сошел? Я тебе не пилигрим, не человек из толпы самозваных жрецов и жриц. Я тебе не поклоняюсь». «Точно, Сегда Травас. Проклятие фанатиков — стараться угадать желание того, кому они поклоняются». «А что им остается, когда ты молчишь?» Улыбка искупителя стала шире. «Все, что можно выбрать в мире, друг мой». Бесчисленные тропы ведут в одно место, и все ищут его. Если бы захотела, она могла бы подумать о несчетных поколениях, тех, что вырастают и устремляют мысли в ночное небо или завороженно смотрят в огни очага. Голод не меняется. Душа ныряет, душа крадется, душа скребет, тащит, просачивается. Ведь в желаемом, отчаянно нужном месте таится вот это – блаженство уверенности. Убеждения сродни доспехам. Глаза сияют ярче мечей. О, что за сияние открывается, когда пропадают любые вопросы, любые сомнения? Тени исчезли, мир вдруг стал белым и черным, зло истекает слизью, добродетель стоит горделивым гигантом. Сочувствие возможно отмерить, уделять лишь достойным, невинным, благословенным. Что до остальных, пусть горят, иного не заслужили. Она танцевала, словно сорвавшаяся с цепи истина. Красота простоты, чистая и сладостная, текла по жилам, помогала вдыхать и выдыхать, звенела в голосе. Пропала всякая мучительная неуверенность, все сомнения исчезли благодаря Саманке Лику. Она нашла форму мира, и каждая грань сияет ясно и несомненно. Мысль ее способна почти без усилий пронизать мироздание, не натыкаясь на сучки и трещины, не касаясь грубых поверхностей, от трения, о которой она могла бы вздрогнуть. Благо уверенности принесло и второй дар. Она видит перед собой преображенную вселенную, в которой можно с полным правом игнорировать противоречия, в которой нет фальши, в которой служение истине делает легким отказ от всего, ставшего помехой. Крошечная мошка сознания, что жила в ней словно прячущаяся в раковине улитка, позволила свершиться преображению, позволила принять истинное откровение. Она искала его всю жизнь, но не в том месте. Селинд понимала ныне, что Искупитель — это невинный бог-ребенок, но невинность его ведет в ложном направлении. Искупитель не обладает уверенностью, он не всевидящ, он слеп. С далекого расстояния все видятся одинаковыми, все достойны принятия, распахнутых объятий, беззащитной открытости. Он прощает всех, ибо не видит разницы, не способен почувствовать, кто достоин, кто недостоин. Саманке Лик положил конец неопределенности. Он разделил мир надвое, разрезал чисто и абсолютно. Она должна передать это ему. Это будет ее дар, величайший из всех возможных даров возлюбленному Богу. Она положит конец его двойственности, его невежеству, его беспомощности. Скоро вновь наступит время, когда она начнет искать его. Жалкая душа смертного, что встала на пути, не помешает ей в следующий раз. Едва она отыщет оружие, как клинки раскромсают душу на кусочки. Мысль эта заставила ее вскинуть руки над головой. Какая радость! У нее есть дар. Она должна передать его. Нравится вам это или нет? Нет, он не откажется. Если откажется, что же? Она его убьет. Белые, как кость, громадные твари застыли на гребне холма. Их морды повернулись в сторону Карсы Орланга, а он принялся подгонять Хавока. Таблакай ощутил, как напрягся скакун, увидел, как запредали его уши. Еще миг, и он заметил, что по бокам бегут еще две гончие, более темные и плотные, короткошерстые. Они напомнили ему волков родной страны, следивших некогда за ним янтарными глазами. «Итак», — пробормотал Карса, — «вот и теневые гончие! Будете играть со мной в игры? Попробуйте напасть, и немногие из вас уползут отсюда, да и тем придется зализывать раны. Обещаю. Хавок, видишь ту черную, что в высокой траве? Думает, что спряталась». Он грубо захохотал. «Остальные станут отвлекать, а черная начнет настоящую атаку. Мой меч отрубит ей нос». Два зверя на гребне разделились. Один пробежал несколько шагов вправо, второй влево. В промежутке между ними, подобием песчаного смерча, закружились тени. Карса ощутил азарт битвы. Кожа его защипала от пристального внимания семерых необычайных зверей. Однако взор его устремился к сумрачному пятну впереди, из которого появились две фигуры. Двое мужчин, один с обнаженной головой, второй под капюшоном, опершийся на узловатую трость. Псы справа и слева сохраняли дистанцию. Достаточно близко для стремительного броска, но достаточно далеко, чтобы не взбесился Хавок. Карса остановил коня в шести шагах от незнакомцев и принялся внимательно их изучать. Первый имел непримечательные черты лица, бледного, словно он не привык к свету солнца. Темные прямые волосы были не расчесаны, даже порядком спутаны. Глаза его меняли цвет в лучах солнца. Голубые, серые, зеленые, может, даже карие. Просто каскад неопределенностей. Неопределенным было и выражение его лица. Мужчина тоже внимательно смотрел на Таблакая. Первым пошевелился человек под капюшоном. Трость поднялась и описала полукруг. «Отличная лошадка», — сказал он. «На ней легче скакать, чем на собаке», — отвечал Карса. Темноволосый хмыкнул. «Этот», — сказал скрытый капюшоном, — «сопротивляется колдовству, Котильон. Хотя кровь его стара, я гадаю, неужели все смертные станут ему подобны? Конец чудесам. Ничего, кроме скучного, банального существования. Ничего, кроме профанического неумения восхищаться». Трость стукнула о землю. «Мир бюрократов, кислолицых, жалких, с размягченными мозгами. Союз клерков. В такой мир, Котильон, не захочет приходить ни один бог, разве что ради изучения депрессии». «Тонкая философия, престол тени», — отозвался Котильон. «Но достоин ли тебя слушатель? С его стороны доносится запах медвежьего сала». «Это Локон. Недавно он во что-то вляпался». Карса склонился в странном седле, которое Самардев приладила Хаваку еще в Литере. «Если я клерк, то древнее пророчество верно». «О, и какое же именно?» — спросил Котильон. Похоже, он удивился, узнав, что Карса вообще способен к членораздельной речи. «Тирания щитоводов будет кровавой!» Престол тени визгливо захохотал, потом закашлялся. Собеседники молчали. Глаза Котильона сузились. «В Даруджистане тебя ожидает храм, Таблакай. Корона и престол. Только бери». Карса скривился. «Хватит этого дерьма! Я сказал скованному богу, что не интересуюсь. Могу сказать еще раз. Моя судьба принадлежит мне и никому больше». «Ох», — бросил престол тени. Трость его качалась, подобно безголовой змее. «Мы вовсе не побуждаем тебя занять престол. Наоборот, ты на таком троне. Это было бы тревожно. Но он станет манить тебя, Таблакай, загонять, как охотники гонят льва-людоеда. прямиком в яму с кольями. Умный лев знает, когда повернуться. Смотрите, как разбегаются охотники. Мы понимаем тебя, Таблакай, поэтому и не приказываем псам нападать на тебя. Ты несешь судьбу, как знамя. Грязное, да, но зато выделяющее из толпы. Знаешь ли ты, что мы тоже бросили цивилизацию? Видишь ли, песцы надвигались со всех сторон. Клерки с багровыми языками и бегающими глазками, кривыми ногами и покатыми плечами, сухие свитки. О, они измерили все на свете, определили приемлемые уровни для нищеты и страдания. Трость громко ударила по земле. «Приемлемые? Какой говнюк сказал, что бывает приемлемый уровень? Какой разум может мыслить таким образом?» Карса ощерился. «Какой? Цивилизованный!» «Точно!» Престол тени обернулся к Котильону. «А ты в нем сомневался?» Котильон поморщился. «Я ошибался, престол тени. Если у вечный бог не выучил урок этого воина, что же, понадобятся новые уроки. Пусть поучится. Оставим в покое и его, и Таблакая». «Есть одна деталь», — проскрипел престол тени. «Таблакай, выслушай предупреждение. Если ты ценишь свою участь, не вставай на пути путника. Никогда». Улыбка Карсы стала еще шире. «Мы с ним во всем согласны». «Неужели?» «Я не встану на его пути, а он на моем». Престол тени и Котильон замолчали, что-то обдумывая. Карса откинулся в седле, потянулся за удилу. Хавок поднял голову, ноздри его раздулись. «Я убил двух дероготов», — сказал Карса. «Знаем», — отозвался Котильон. «Наглость была их слабым местом. Легко достать, легко вонзить пальцы. Я убил их, потому что они сочли меня слабым». На лице Котильона появилось лукавое выражение. «Кстати, о наглости». «Я говорил», — бросил Карса, разворачивая жеребца. «Об уроках». Он повернулся к богам. «Вы смеетесь над увечным, которому пришлось учиться. Может, однажды я также посмеюсь над вами». Котильон и престол тени в окружении гончих смотрели, как Таблакай уносится на ягудском жеребце. Стукнула о землю трость. «Ты почуял души в мече?» Котильон кивнул. Они словно бы... Престол тени пытался подобрать слово. «Гордились!» И Котильон снова смог лишь кивнуть. Престол тени вдруг хихикнул. Звук заставил новых гончих отпрянуть, но он вроде бы не заметил этого. «Ах!» — закаркал он. «Бедные клерки!» «Что там на горизонте? Облако?» Услышав вопрос Рикканто Илка, Маппо поднял голову, проследил за взглядом дольщика и внезапно вскочил. «Это непростое облако», — заявил он. Полнейшая терпимость что-то буркнула и поднялась, отряхивая песок с объемистой задницы. «Мастер Квел!» — вывела она. На глазах Маппо вся команда принялась собираться, проверять ремни, пристегивать пряжки к свисающим с боков кареты кольцам. Лошади беспокойно зашевелились, завращали глазами, прижали уши. Остряк подошел к Треллю. «Опасный шторм», — сказал он. «Кажется, валит прямиком на нас». «Эти люди заставили меня устыдиться», — признался Маппо. «Нас вот-вот уничтожат, а они выглядят восхищенными». «Они безумцы, Маппо». Остряк поглядел на Трелля и добавил. «Ты, должно быть, совсем отчаялся, если нанял эту шайку». «Почему же?» — вместо ответа спросил Маппо. «Мастер Квел остался равнодушен, выпустив в мир неупокоенного дракона». «Ну, вряд ли он равнодушен», — сказал «упс». «По-моему, именно это слово я расслышал, хотя, возможно, это лишь воображение. Гильдия тригалов, ясное дело, их кареты то и дело перетаскивают всяких тварей из мира в мир. Погляди на того бродячего мертвеца». Они так и сделали. Молча поглядели на иссохший труп, взявший в охапку груду рваных ремней и веревок и задумчиво уставившийся на спицы колеса. Ветер быстро свежел, порывы его казались почти яростными. Одна из лошадей пронзительно заржала и стала бить песок копытом. Миг спустя остальные заразились ее тревогой. Мастер Квелл помогал чудной наперстянке пройти внутрь. Потеряв терпение, он ускорил процесс, сильно толкнув ведьму в спину. Затем принялся малость диковато оглядываться, пока не заметил Маппу. «Внутрь, славный сир! Мы готовы тронуться!» «Один момент», — сказал Остряк. Маппа подошел к повозке, затем остановился, обернулся к Остряку. «Прошу, будь осторожнее». «Буду. Вот только разузнаю, что тут творится. Квелл, какой путь мы используем сейчас? Не пора ли открывать проход?» Квелл уставился на него. «Быстрее в карету! Проклятье!» «Да-да, но скажите...» «Ты идиот!» — заорала с крыши Финт. «Не въезжаешь!» Она указала пальцем на клубящиеся черные тучи. Они уже нависли над самыми головами. «Вот наши скакуны!» «Но постой, как?» «Полезай на крышу, тупица, или утонешь!» «На крышу!» — взвизгнула полнейшая терпимость. «А утонуть и там сможешь!» Остряк заметил, что мертвец привязался к колесу. «Боги подлые, что я здесь делаю?» За рифом заревело. Остряк поспешно обернулся и увидел опустошительное появление штормового фронта, стену бурлящей, увенчанной пеною воды. Она вздымается, надвигается, взлетает, чтобы проглотить остров целиком. Он бросился к карете. Когда он влез по стенке и уцепился за веревки, Рикканто прищурился и спросил. «Уже накатило?» Лошади завизжали вдвое сильней, и близорукий идиот получил ответ на свой вопрос.